Наконец и король объявил Репнину, что отступается от большинства голосов, наивно переспрашивая несколько раз, действительно ли со стороны России будет употреблена немедленно сила, если бы польское правительство само не отказалось от большинства голосов. Ну, разумеется, Репнин отвечал утвердительно. Потом Станислав Август начал говорить, как бы он желал восстановить доверенность и совершенное согласие между Россией и Польшей, которые несчастными обстоятельствами теперь нарушены. Репнин отвечал, что всякий угождает тому, в ком имеет нужду, и другого способа нет для приобретения дружбы. Король спросил, выступят ли русские войска из польских владений после сейма. Репнин отвечал, что еще диссидентское дело может задержать старые войска и новые привести. Король повторил прежнее, что хотя внутренне убежден в надобности ввести диссидентов в гражданские чины, но представление об этом никому сделать не смеет. Действительно, конференции министерства с епископами по диссидентскому делу не вели ни к чему. Тщетно Репнин толковал, что пункт светских прав диссидентов духовенства не касается. Король объявил ему, что без епископов дело решить нельзя. Против донесения об этом Репнина Екатерина написала, «Надобно постараться подкупить несколько епископов. Они привыкли копить червонцы». Канцлер Литовский сообщал Репнину, что министерство считает нужным назначить комиссию для разбора диссидентских претензий, и епископы на это согласны. Но Репнин понял, что этим хотят только затянуть дело, и отвечал, что комиссии может подлежать разбор только судебных дел, например, какие церкви отнять у диссидентов и тому подобное, но что касается прав церковных и светских, то об этом должен быть дан решительный ответ на нынешнем же сейме.